Глава 28, в которой охотник возвращается с гор, и моряк приходит из плавания. Разбудил Полину запах кофе, свежей выпечки и чего-то еще, чем должен пахнуть нормальный завтрак. Она открыла глаза и глянула на часы. Они показывали 9:30. Ого! Вот это я поспала! Так и не замечу, как наступит день отъезда. Вроде мы вчера легли не очень поздно. Или очень? Ой! Она вспомнила все события вчерашнего вечера и застонала. Нет, не пляж ее ждал, не ласковое теплое море, а шторм и ураган на вилле Маргарита. И никакой не было возможности остаться от этого шторма в стороне, потому что вляпались они с леди Камилой по уши. Может, надо было силком тащить Юру с собой, не оставлять его у Монолакисов? Спросила она у себя самой, глядя в зеркало, и сама же ответила. Все равно бы мимо нас не прошло. Ладно, нужно умыться и спускаться. Неужели завтрак приготовила Бидер? Но на кухне, о радость, орудовала раскрасневшаяся Хрисула. Вид у нее был настолько счастливый, что Полина, хоть и занятая своими мыслями, не могла не спросить. «Хрисула, ваши проблемы разрешились?» «Да, Кирия, да. Сына судили и присудили всего-навсего к общественным работам, слава единому. Мы-то боялись всякого, вплоть до рудников, но обошлось. Сказали в первый раз, надеются на исправление. Спасибо старцу Нарею, не зря я колоссу оставляла. Да вы садитесь завтракать, Кирия, все как вы любите, и булочки только испекла, и масло свежее». Вчера соседка сбивала, и мед, и йогурт ваш любимый. Поблагодарив, Полина уселась за стол и отпила глоток кофе. В голове у нее стучала одна мысль. Значит, Кратисия, она же Колосса, не имеет никакого отношения к убийствам. Это вообще деталь от другой картинки. Пришла леди Камила. Следом за ней спустились мальчики, тихие, настороженные. Глаза Аристотеля то и дело обращались к вилле Маргарита, но деревья и живая изгородь надежно ее скрывали от взгляда. Леди Камила выслушала восторги кухарки по поводу удачного исхода суда, поздравила ее и со значением посмотрела на Полину. Та медленно кивнула. Ристу явно кусок не лез в горло. Он одним глотком допил кофе и встал. «Благодарю вас, леди Камила, Кирия Полина. С вашего разрешения я вернусь к себе. Вдруг маме нужна помощь?» «Аристотель, послушай, мне кажется, лучше будет, если сперва туда наведаемся мы с Полиной и узнаем, как дела». Мальчик сжал челюсти так, что, кажется, скрипнул зубами, но ответил с безупречной вежливостью. «Спасибо, леди Камила, но это моя семья. Я должен быть с ними». Мне и вчера не следовало уходить, и за эту минутную слабость я буду нести ответственность перед собой. «Ого!» — пронеслось в голове у Полины. «Просто какой-то рыцарь без страха и упрека. «Хорошо, согласна с тобой. Тогда давай договоримся так. Сейчас я допью кофе, и мы сходим к вам на виллу втроем». «Вчетвером!» — сумрачно сказал Юра, глядя на тетку с вызовом. «Я тоже пойду». «Да?» «Разумеется». Камила ласково улыбнулась обоим. Несмотря на то, что мальчики сидели как на иголках, она позавтракала, допила кофе, поблагодарила Хрисулу, в общем, всячески тянула время. И, как оказалось, не зря. Стукнула калитка, заскрипели ступени крыльца, и на террасе появился суп-лейтенант Стаматули. «Доброго всем утра», — сказал он. «Доброе утро!» — нестройно отозвались присутствующие. Взгляд сублейтенанта обижал всех. Поднялась вверх левая бровь, и Костас уставился на леди Камилу. «Могу я на минуту отвлечь вас, ваше сиятельство?» — спросил он с подчеркнутой любезностью. «Да, разумеется». Камила царственно поднялась из-за стола. «Но лишь на минуту мы спешим». Они вышли с террасы, и Полина краем уха услышала, как Аристотель прошипел что-то на эллинском. Судя по экспрессивности высказываний, это было проклятие, не иначе. Ну, минута — это было сильно сказано, но разговор в саду и в самом деле был коротким. Леди Камила вернулась и сказала: «Ну что же, идем? Мальчики, вы закончили завтрак?» «Да, большое спасибо», — промямлил Юра. Арист поднялся и пошел к двери. Днем сад виллы Маргариты показался Полине гораздо меньше, чем вчера вечером. Большой, да, но не бесконечный. И дом вон проглядывает среди деревьев. Как это она вчера не увидела светящегося окна? Господин Монолакис сидел на террасе. Не пил кофе, не читал газету, просто сидел, сложив руки на коленях. Впервые Полина разглядела, какие у него большие кисти рук, словно он много и тяжело работает. Впрочем, что мы вообще знаем о жизни скромного судовладельца? И она мысленно пожала плечами. «Отец!» Рист подбежал к креслу, опустился на колени и прижался лицом к мужской руке. Монолакис ласково потрепал его по волосам и повернулся к гостям. «Доброе утро», — сказала леди Камила и вошла на террасу. «Доброе утро», — эхом повторила Полина. Аристотель вскочил и встал за креслом. Его отец поднялся и поклонился дамам. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь». «Как себя чувствует госпожа Маргарита?» — спросила Камила. «Благодарю вас, ей лучше. Сейчас она спит». «Господин Монолакис, мне придется говорить откровенно. Похоже, что ваша семейная проблема вырвалась наружу, и вам придется решать, что и как рассказывать властям, соседям и прессе». Тут хозяин дома нахмурился и взглянул на сына. Рист вздернул подбородок, а леди Камила покачала головой. «Нет, от мальчика мы не узнали почти ничего, но сегодня утром я говорила с суп-лейтенантом Стоматули. Александрос в Керкере. Он натворил разного». «А почему господин суп-лейтенант пришел с этим к вам, а не ко мне?» Тут леди Камила сделала удивительную вещь. Она пальцем начертила в воздухе несколько линий, и получившийся знак загорелся синим и алым. Знак этот был совершенно незнаком по линии математику, говорящему на языке формул и символов с детства. «Ах, вот оно что!» Господин Монолакис сутулился и как-то разом постарел, словно из него выдернули какой-то стержень. «Значит, все не просто так. Совершенно определенно не просто так», — подтвердила леди Камила. «Не просто так, не просто так», — стучала в висках у Полины. «Что это было? Александрос в Керкере? И что-то там натворил ужасное, это вот понятно, а дальше? Кто она такая? Моя вроде бы близкая и вроде бы подруга. Тьма. Выходит, что последняя страница детектива оказалась написана на арамейском. Так, надо забрать Юрку и уходить, потому что нас никто не собирается посвящать, не то чтобы в детали, а вообще в эту историю. Счастье, что до конца отпуска осталось всего ничего, чуть больше недели». С очень прямой спиной она поднялась и проговорила: «Ну что же, я рада, что с госпожой Маргаритой все в порядке. Юра, пойдем купаться, пока пекло не началось». Юра, старавшийся мимикрировать под виноградные плети, чтобы его не заметили и не изгнали, уставился на нее с возмущением. Леди Камила взглянула с интересом и улыбнулась. «Еще несколько минут, дорогая, и мы пойдем вместе. Господин Монолакис?» «Да», — ответил тот с усилием. «Вы правы, пора это заканчивать. Юрий, прошу тебя». Леди Камила посмотрела на мальчика, и он шагнул вперед. «Там, возле калитки, ждет суб-лейтенант Стоматули. Попроси его подойти сюда. Аристотель, пожалуйста, поднимись к своей матушке и скажи, что если она может, было бы хорошо, чтобы она пришла. Тишина на террасе была такой густой, почти осязаемой, что ее удивительным образом не нарушал ни шум прибоя, ни доносящиеся из виллы Глори упражнения Сони Мингард, ни заунывные стенания голубя где-то в саду. Наконец скрипнул песок на дорожке, и по ступенькам крыльца следом за Юрой поднялся суп-лейтенант. Поздоровавшись с Монолакисом, он взглянул на леди Камилу. «Ждем госпожу Маргариту», — ответила она на невысказанный вопрос. Когда все собравшиеся расселись, леди Камила вздохнула и сказала: «Если позволите, начну я, и начну с вопроса. В какой момент вы поняли, что с Александросом что-то не так?» «В какой момент? Ему было лет 5, наверное», — заговорила госпожа Монолакис после непродолжительного молчания. «С ним занималась я. На няню у нас тогда не было денег. Аристидес с утра до ночи работал». «На верфях», — добавил ее муж. «Тогда я считался заместителем главного конструктора, а, по сути, частенько приходилось и руки прикладывать». И он покрутил в воздухе теми самыми большими красными руками. «Ну вот», — продолжила рассказ Маргарита, «мои родители были далеко, в Бритвальде, да и особой надежды на них не было. Мой брак они не одобряли». «Тогда не одобряли», — снова прокомментировал Аристидис. «А моих уже не было в живых, так что пришлось Марго крутиться самой». Я и крутилась. Она послала мужу слабую улыбку. «В общем, не стану долго рассказывать. Однажды ко мне пришел наш священник из храма Единого и спросил, заметила ли я, что мой сын жесток с животными, обижает сверстников и девочек и упорно отказывается расценивать свои поступки как плохие. Он знал разницу между добром и злом, но не понимал, почему зло — это плохо. Почему нельзя ударить слабого? Почему нельзя воспользоваться магией, чтобы отобрать у одноклассника деньги или амулет? Если удавалось, он спокойно подставлял кого-то из мальчишек под наказание. Если нет, принимал это наказание, а потом начинал пакостить учителю, который его назначил. 5 раз мы переводили его из школы в школу, но лучше не становилось. А уж когда выяснилось, что он маг... Маргарита отвернулась и махнула рукой. «Какая у него стихия?» — спросил сублейтенант. «Слава единому, вода. Если бы был огонь, мы бы с ним не справились, потому что пару раз заставали его, он поджигал что-нибудь и словно зачарованный смотрел на огонь». «Продолжать образование Александрос не захотел», — сказал господин Монолакис. «После рождения Аристотеля мы очень быстро поняли, что в одном доме детям находиться нельзя, и Александрос отправился в частную школу с самыми суровыми правилами. Тогда мы уже могли себе позволить частную школу. Но это не помогло ничему. Сын озлобился окончательно. Магия пришла к нему в 13, а к 14 он был настоящим чудовищем». «Все подростки не подарок», — заметила меланхолично леди Камилла. «Наверное, но между «не подарок» и «чудовище» есть разница, поверьте. Когда смотришь в лицо собственного сына и понимаешь, что он вполне может ударить водной плетью мать или младшего брата. В дни каникул Марго и Рист уезжали куда-нибудь на острова, а мне приходилось, например, очень внимательно смотреть под ноги, потому что несколько раз на полу странным образом появлялась тоненькая корочка льда». За 3 дня до выпускных экзаменов Александрос исчез из школы, несмотря на воспитателей, суровые правила и строгий надзор. В следующий раз мы увидели его через 4 года. Ему было тогда 20. Служба магбезопасности задержала его за многое. Был бы взрослый, получил бы на всю катушку. Но поскольку полного совершеннолетия Александр не достиг, нам предложили выбор. Ему перекрывают магию и отдают нам или отправляют отбывать срок. Блокировка магических способностей предполагалась в любом случае, уточнила леди Камила. Да, Марго была снова беременна. Эту виллу на тот момент уже достроили полностью, и еще при строительстве я сделал в ней скрытые апартаменты. Конечно, я себя уговаривал, что это для меня просто для того, чтобы можно было скрыться ото всех и побыть одному. Но на самом деле я понимал, в какой-то момент придется принимать решение. Так что все, что нужно было сделать, — это сменить замок. «На открывающийся только снаружи», — уточнила Камила. «Именно так». Каждую секунду этого рассказа Полина жалела о том, что скелет вывалился из шкафа, и затолкать его обратно уже не получится. Она пыталась представить себе, что чувствовали родители, и не могла. А главное, это ведь не конец. Александрос покинул место, где ему предписано было находиться, значит, теперь его ждут рехалковые наручники и ошейник, и особая тюрьма. Странно, что все это произошло только сегодня. Стоп! А почему я так подумала? Она еще раз попыталась вернуться к промелькнувшей мысли и, наконец, поймала ее за хвост. Вот оно. Я не удивилась бы, если бы убийцей священника оказался Александрос, но ведь он не мог попасть в храм Единого. Или мог? Или отец Георгий сам сюда приходил? В горле у Полины пересохло, и она спросила: «Извините, могу я налить себе воды?» «Ох, простите». Госпожа Манолакис поднялась. «Я забыла об обязанностях хозяйки. Может быть, кто-то еще чего хочет? Сок, кофе, чай?» «Сядь, мама, я все подам». Рист отклеился от стены и усадил Маргариту. Пока он варил кофе и наливал сок, леди Камила спросила у хозяйки дома: «А где младшие дети?» «Слава единому! Они еще позавчера отправились в Бритвальд к моим родителям. Скажите, суп-лейтенант, что вы теперь собираетесь делать?» «Александрос Манолакис задержан. На этом полномочия городской стражи заканчиваются. Мы передали его в службу магбезопасности. Дальше будет суд магической коллегии и, скорее всего, заключение в форт Изидин. Думаю, завтра вас посетит представитель магбезопасности, чтобы побеседовать, как могло получиться, что Александрос нарушил условия домашнего ареста. Я же, с вашего позволения, откланиваюсь». Полина тут же вскочила, всем видом демонстрируя желание последовать за Костасом и оказаться где угодно, только не на этой прохладной террасе, окруженной виноградными лозами и кустами благоухающих роз. К ее удивлению, леди Камила не стала возражать. Они распрощались с хозяевами и вышли в сад, оставляя за спиной классическую картину горя. Опущенная голова главы семейства, прижавшийся к отцу мальчик, закрытое ладонями лицо Маргариты Манолакис. Они шли по берегу моря цепочкой. Впереди суп-лейтенант Стаматули, следом Полина, за ней леди Камила и замыкал шествие Юра. Зачем-то Полина считала шаги. 4, 6, 9. На 12-м она решилась и заговорила. Голос отчего-то был хриплым. «Костас, скажите, вы ведь нашли тележку?» Сублейтенант остановился и повернулся к ней. «Да, нашли. На городской свалке. Кстати, это было очень неразумно со стороны убийцы. Дядя Василис, который за свалкой присматривает, удивился, что выбросили почти новую хорошую вещь, вытащил ее, вспомнил о моей просьбе сообщать обо всех странностях и пришел. И что, на ней обнаружились какие-то следы?» «Лаборатории продолжают исследования. Прошло довольно много времени, была гроза. Это сложный и небыстрый процесс. Я знаю, что помимо отпечатков пальцев и следов ауры можно найти микроследы почвы, травы, земли и по ним установить, где эта тележка побывала. Ну, вы понимаете, в саду земля облагорожена, и удобрения для винограда и для роз используются совсем разные». «О, да, Кирия Разумова», — ласково ответил сублейтенант, и Полина покраснела. «Мы, конечно, провинциалы, но, поверьте, я усердно учился и с методами изучения микроследов знаком. Наши эксперты изучат не только следы травы и земли, но и чешуйки кожи, брызги слюны и частички металлов. А что, у вас есть какая-то идея?» «Просто мне показалось, что Манолакисы чего-то не договаривают», ответила она, все еще пунцовая, неотрывно глядя на море. конечно, не договаривают. А менталист с Александросом будет работать? Если мы получим разрешение. Оно будет, если мы предоставим достаточное обоснование. Поэтому, мисс Майнд, я оставлю вас. Всего доброго. И суп-лейтенант отвесил изящный поклон, после чего быстро пошел по тропинке между двумя виллами. Юра тронул ее за локоть. «Знаешь, дорогая тетушка, по-моему, нам необходимо окунуться». «Он прав», — кивнула леди Камилла. «Море смоет все: усталость, смущение, неправоту, горе. А что касается загадки смерти отца Георгия, уверена, до нашего отъезда суп-лейтенант Стаматули еще не раз появится на террасе виллы Магнолия».